Глава вторая. Челюсть у меня все-таки отпала, потому что разница между красавцем-мужчиной, изредка отращивающим хвост-крылья-чешую, который нарисовался в моем воображении, и охранным животным очень значительная, о чем я и заявила злорадно ухмыляющемуся Лансу. «А как ты думала?» — пожал плечами вредный маг. «Я хожу и всем подряд раздаю еду и золотые?» «Ну, вообще-то да. Именно так я и думала», — воскликнула я, прохаживаясь туда-сюда по его рабочему кабинету. «Ты же маг жизни, вот и поддерживал бы ее во всех, так сказать, проявлениях». «Некоторая жизнь слишком много болтает и слишком мало думает», — фыркнул он, снова утыкаясь в книгу. «Так дело не пойдет. Вернулась я за стол. Либо добавляя плату за вредность, либо расходимся подружками». «Хочешь сказать, что за твою вредность я еще и приплачивать должен?» Возмущенно перебил меня Ланс, захлопывая свою книгу и вскакивая. «Хм, я вообще-то имела в виду другое, но ход его мысли мне понравился». «А почему бы и нет?» — глотая смех, заявила я. «Тебе со мной, конечно, будет стыдно, но, поверь, очень интересно». «Если бы я хотел развлечься, сходил бы в бордель», — хмыкнул маг, но взгляд стал оценивающим. «А не по покойницким шлялся». «Эй, я не это имела в виду», — фыркнула я, но на всякий случай постаралась продемонстрировать небольшую грудь в лучшем виде. «Но вообще-то, кто тебя знает? Вдруг ты извращенец какой?» Мужчина густо покраснел и медленно выдохнул сквозь зубы. «Кажется, меня уже не в ту степь понесло. Ладно, будем исправляться». «Короче, либо ты добавляешь 2 золотых и выплачиваешь мне 5 прямо сейчас, либо я ухожу искать мага смерти. Уверена, твой конкурент будет не против оплатить мои услуги в полном объеме, а женщиной в саване его точно не напугаешь». Где-то вдалеке часы глухо пробили 12 раз. Маг смерил меня очень красноречивым взглядом, как бы намекая, что этот вариант нравится ему все больше и больше. Но рискнуть возможностью раздобыть артефакт так и не решился. «Странная у тебя арифметика. Ланс все-таки полез в ящик стола. Откуда 5-то взялось?» 3 за прошлые сутки», — широко улыбнулась я, — «и 2 авансом за эти». Он отчитал деньги с таким видом, как будто я у него их в подворотне с ножом требовала. «И ужин», — напомнила я, — «который такими темпами скоро в завтрак превратится. И одежду». «Пойдем на кухню. Дам тебе какой-нибудь еды, чтобы ты хоть немного помолчала». Ланс направился к двери, а я сгребла монеты и поспешила следом. В саване, ожидаемо, карманов не было, но твердые блестящие кругляшки приятно холодили ладонь и грели душу. На кухне, больше похожей на коммунальную, он поставил передо мной тарелку какой-то осклизлой, попахивающей гарью каши. Интересно, Ланс настолько непривередливый мужчина или готовил это, прости господи, блюдо сам? Голод, конечно, не тетка, но и мага похвалить не за что. Так, давай, пока я попытаюсь съесть этот сомнительный комплимент от шеф-повара, миролюбиво предложила я компромисс. Ты мне расскажешь про дракона. Вдруг у меня получится добыть тебе твой артефакт, не прибегая к крайним мерам, м? В подтверждение серьезности своих намерений я решительно зачерпнула вязкой массы и, пока не успела передумать, отправила ложку в рот. Маг взирал на этот процесс со смесью любопытства и брезгливости на лице. «Кажется, ты не очень хорошо представляешь себе драконов», — медленно проговорил он, устраиваясь за столом напротив меня. Я кивнула. «Спорить сложно, да и себе дороже». Попытки проглотить кашу не жуя шли с переменным успехом. Желудку-то все равно, что переваривать, а вот вкусовые сосочки взбунтовались по полной программе. «В моем мире их описывают кто во что гораст», наконец, пропихнув кашу внутрь, пояснила я. «Но в большинстве случаев это гигантские огнедышащие ящеры с крыльями, то и дело превращающиеся ради своей возлюбленной в прекрасного принца или наследника могущественного клана. На крайний случай в декана или ректора магической академии». «Ну что ты смеешься? Я еще не договорила». Лансель уже откровенно ржал, уткнувшись лицом в ладони, и я решила закрепить успех. «Но настоящие ящеры моего мира такие маленькие, что если и превратятся в прекрасного мужчину, то очень символического размера». Маг уже просто всхлипывал, вытирая слезы, а я с удивлением отметила, что искренний смех делает его, если не симпатичнее, то обаятельнее точно. В нашем мире все гораздо прозаичнее. Глубоко дыша попытался начать он, а я, не теряя времени, отправила в рот вторую порцию. Драконы живут стаями так высоко в горах, что даже если бы и умели в кого-то там превращаться, им просто нет смысла это делать. Питаются они мясом, но не брезгуют и девами. Прости за нескромный вопрос, все-таки решила уточнить я. Девами они тоже питаться не брезгуют? Ну а вдруг? Никогда же не знаешь, где повезет. По слухам, да. Маг равнодушно пожал плечами. Ага. Ты идешь кормить дракона, я иду кормить дракона, но есть нюанс. Хмыкнула я, проглатывая третью ложку. Ланс одобрительно хмыкнул, но уточнил. Невинными девами. А, тогда на меня он даже не позарится. Хмыкнула я, закрепляя успех очередной порцией сомнительной каши. Да, это удачно, согласился Ланс. Но последние годы ходят слухи, что нынешний хранитель артефакта не простой дракон, а сам Урускурс. Древний говорящий ящер, по легендам, способный принимать человеческий облик. В светлых глазах мужчины снова замелькали искры смеха, и он закончил. Так что, если ты ищешь прекрасного принца, посланница ада, это твой шанс. Кашей от смеха я подавилась так неудачно, что этому мамкиному юмористу пришлось долго и упорно хлопать меня по спине. Иначе бы он точно лишился надежды заполучить свой артефакт. Вряд ли в этот секонд-хенд удалось бы заманить третью душу. А утром меня разбудил оглушительный звон бьющегося стекла. С просонья первой мыслью было, что я все-таки дернула рукой с катетером и снесла какой-то прибор. Блин, ну как так-то, а? Страх перед счетом, который выставит больница моим безутешным родственникам, подхлестнул соображалку, и я вспомнила, что все-таки умерла. В своем мире. А проснулась в каком-то магическом, где мне сходу предложили убить дракона. А вот сейчас в комнату влетела какая-то здоровенная птица, не только разбив окно, но и выломав здоровенный кусок рамы. С протяжным стоном я зарылась в подушку и укрылась с головой одеялом. Птиц я, конечно, не боюсь, но за их поимку мне точно не заплатят. Мгновение спустя я вылетела из-под одеяла и вообще из кровати. Потому что это вчера, точнее, уже сегодня, но ночью мне было все равно. А сейчас я отчетливо уловила характерный затхлый запах мелких хвостатых грызунов. Бррр! Я налетела на что-то большое, твердое, но однозначно человекообразное. Потеряв равновесие, я наугад вцепилась в неизвестно откуда взявшегося в моей комнате человека. Но гравитация оказалась бессердечна и к здешним жителям. Поэтому, процедив что-то маловразумительное сквозь зубы, тип полетел-таки на пол, увлекая меня за собой. «Твою ж!» — начала я, пытаясь собрать руки-ноги, и наткнулась на расфокусированный взгляд фиолетовых, искрящихся золотыми искрами глаз. «Светлейшую персону! Ты кто?» «Я кто?» — рявкнул неизвестный, собирая глаза в кучу. «Я Андреас. А ты что тут делаешь?» «Спала, вообще-то!» — язвительно просветила я странного мужчину, пытаясь вспомнить, где я уже слышала это имя. Просто мужицкий дождь какой-то. В отличие от Ланса, Андреас обладал правильными чертами лица, а странный цвет глаз добавлял загадочности. «Голый?» Он окинул меня оценивающим взглядом. Тьфу ты! Я резко вскочила, но вместо того, чтобы натянуть простынь по самую макушку, рванула к зеркалу, вспомнив, что хотела рассмотреть свое новое тело при свете дня. «Иветта?» — озадаченно пробормотал мужик за моей спиной. «Стоп-стоп-стоп!» «Мужик? Птица?» «Андреас Дюрелли, точно!» «О, а ты маг смерти!» — радостно поделилась я своим открытием с так и сидящим на полу крылатым вторженцем. Он кивнул, отводя глаза. А я снова уставилась в ростовое зеркало. Увиденное мне безумно нравилось. Невысокая, тонкая, как тростинка, с высокой маленькой грудью и аккуратной круглой попкой. Покружившись перед зеркалом, я убедилась, что копна каштановых волнистых волос спускается чуть ниже талии. отравленной девице было не больше 25, и наверняка за ней хорошо ухаживали. Нежная светлая кожа без единой родинки, шрама или растяжки. Легкий румянец на высоких скулах, большие зеленые глаза. Может, специально ради этого умирать и не стоило, но выбора-то у меня не было. В общем, кажется, Лансу и правда стоит сказать спасибо. Может, все-таки оденешься? Снова подал голос маг. «Слушай», — задумчиво пояснила я, ища глазами шкаф. «Я так круто не выглядела примерно никогда. Дай насладиться». Всю жизнь я была фигуристой брюнеткой, а последние полгода — излишне худой брюнеткой. Поэтому ощущение было, как будто мне подарили новое потрясающее платье. Но набросить что-нибудь все-таки стоит. Из разбитого окна ощутимо тянуло утренней свежестью. Кстати, а какое у них сейчас время года? И вообще, как тут с погодой? Из решительно распахнутого гардероба на меня бросилась туча моли. Я взвизгнула и отпрыгнула назад. «Сумасшедший дом какой-то!» — буркнул Андреас, подрываясь на ноги и скрываясь за дверью. Кажется, он тоже боялся моли. Когда поток летающих насекомых иссяк, я осторожно заглянула в шкаф. Ничего оттуда я надевать не собиралась, конечно, но интересно же. Мужчины одевались вполне в духе средневековых любовных и фэнтезийных романов, которыми я зачитывалась последнее время, чтобы хоть как-то отвлечься от боли. В итоге пришлось снова накинуть саван. Как-то я с ним уже сроднилась. С трудом вспомнив, в какой стороне кухни, я направилась туда. От мысли о том, что Лансу все-таки придется разориться на новый гардероб для своей наемницы, меня отвлекли голоса. «Какого перегрызка, Бриан? Тебе моя слава покоя не дает?» «Отстань, Дюрелли!» Досадливый голос Ланса заставил замедлить шаг и затаиться. «Скажешь, ты не о том же думал? Просто я успел первым». «Я, в отличие от тебя, придурок, знаю, как это делается», — шипел незваный гость. «А что теперь делать? Другую душу в это тело не призвать. Кто это вообще?» «Это Ада», — сдал меня с потрохами маг жизни. «Ну, класс». Я стиснула зубы, пытаясь придумать что-нибудь поумнее, чем шантажировать двух магов своим отказом от сотрудничества. «Что Ада?» — не понял маг смерти. «Посланница Ада?» «Аделаида Афанасьевна». Широко улыбаясь, прошагала я на кухню, влезая в их разговор. «Прошу любить, но потом не жаловаться». Мужчины воззрелись на меня одинаково ошарашенными взглядами. «Ты тоже не почувствовал ее приближение?» — негромко проговорил Ланс, чуть более привычный к моей внезапности. А вот бедняга Андреас чуть мимо стула не сел, качая головой. Молчание затягивалось. Мне стало не по себе. На лице мага жизни отражалось недоумение. На лице мага смерти — усиленная работа мозга. Ко второму я и обратилась. «А почему ты не думаешь, что вы могли меня не услышать просто потому, что увлеклись? Это же так интересно — обсуждать кого-нибудь у него за спиной». Андреас ничуть не устыдился, только ощупал себя непонятно зачем. А нет, понятно. Он обернулся к Лансу и странным голосом сообщил. «Она меня трогала». Вопросительный взгляд мага жизни требовал пояснений. «И я ее». Не знаю, как Лансу, а мне ситуация понятнее не стала, только неоднозначней. «И что это может значить?» «Его я, кстати, тоже трогала, так что заинтересовалась еще больше». «Например, что она нежить». «Тьфу, блин, я думала, правда что-то дельное скажет». «Но она точно не призрак». «Пф, похоже, мага жизни тоже разочаровали такие пояснения». «Я б тебе и так это сказал. Для призрака она слишком много ест». «Я знаю, как ты готовишь», — насмешливо фыркнул его собеседник. «И тот факт, что она позарилась на твою стряпню, совсем не опровергает мое предположение». «Да пошел ты», — отмахнулся Ланс и повернулся ко мне. «Ада, а ты чувствуешь холод, голод, боль?» Последний его вопрос заставил неприятно похолодеть ладони. И не только от воспоминаний. Вот почему бы не спросить про тепло, сытость и обнимашки? Будем надеяться, что проверять они не будут. «Чувствую», — кивнула я, тут же добавив. «И особенно хорошо чувствую, что вы меня уже достали своими тайнами. Один помереть не даст спокойно, второй в спальню вламывается, как к себе домой. Если вы прямо сейчас мне не объясните, что происходит, я... «Что же ты сделаешь, исчадие ада?» — ласково улыбнулся Дюрелли. Я скривилась и, опершись ладонями на стол между магами, ляпнула наобум. «Сбегу от вас. Раз мне удалось к вам подкрасться, значит, и спрятаться будет несложно». «Точно?» — усмехнулся маг жизни. «Симпатичная, юная женщина в саване — не то, что можно не заметить на столичной улице». «Хм...» На ум приходило только классическое. «Дорогу знаю, секс люблю. Но озвучивать это, наверное, не стоит». Я еще раз смерила мужчин внимательным взглядом. «Кажется, пора что-то делать. Хотя бы выводы». «Я редко впадаю в панику. Считаю, что если возникла проблема, значит, нужно ее решать. Какой смысл ныть и искать виноватых, если что-то уже случилось?» Это я и озвучила магам. «Например», — продолжила я мотивационную речь, вдохновляя мужчин на подвиги. «Маг жизни хотел оживить королевскую фаворитку с помощью призыва демона, но призвал мою душу. Какая разница, что пошло не так, если я уже согласилась участвовать и всячески способствовать? Тут нужно сказать спасибо, одеть женщину и накормить завтраком». «Нормальным», — быстро добавила я, заметив насмешливые огоньки в глазах мага смерти. Ланс задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Допустим», — кивнул он. «Но почему мы должны тебе доверять?» «Если друг другу верим с трудом», — хмыкнул Андреас. «А этого типа я знаю как облупленного. Вернее, думал, что знаю». Он бросил на мага жизни еще один укоризненный взгляд. «Ну, — протянула я, — могу рассказать о себе. Никакой тайны в этом нет. Бельская Аделаида Афанасьевна, 34 года, высшее образование, работала менеджером по продажам. Полгода назад врачи обнаружили быстро растущую опухоль, которая меня, собственно, и прикончила. Что еще? Замужем так и не была». «Так ты еще и девица?» — хищно блеснул фиолетовыми глазами маг смерти. «Если ты надеешься удивить меня содержимым своих штанов», — обиженно фыркнула я, — «это ж надо такое предположить, то это вряд ли. Впечатлить еще можно попробовать, но тоже придется постараться». Наблюдать, как заливает краска высокие бледные скулы красивого мужчины — отдельный вид прекрасного. Надо же, какой нежный. Но когда рядом злорадно хмыкнул Ланс, видимо, уже разобравшийся, с кем имеет дело, Андреас злобно прищурился. «Да ты знаешь, что я могу с тобой сделать?» — прошипел он. «И снова мимо», — покачала головой я. «Человеку, у которого на протяжении месяцев болит примерно все и ни одно лекарство, то есть снадобье, не помогает, угрожать бесполезно. Да, всегда есть и будут вещи, на которые мы повлиять не можем. Поэтому последние дни я частенько думала о том, что неплохо было бы высшим силам определиться, туда я или обратно». «Ада, ты это...» — кашлянул Ланс. «Ты не думай». «Дело в том...» — тоже сменил интонации Андреас. «Что в нашем мире магия позволяет почувствовать практически любого человека. А так как Брианна призвал тебя...» Он бросил на коллегу укоризненный взгляд. «Ваша связь вообще должна поддерживаться постоянно». «Серьезно?» — недоверчиво хмыкнула я. «Может, он еще и жениться на мне должен после того, что между нами было?» Теперь краснел Ланс, но у него получалось хуже и не так убедительно. Возможно, потому что его голову посетила какая-то мысль. Светлые глаза вспыхнули догадкой. «Я знаю, с чем это может быть связано», — начал он. Но Андреас тут же перебил конкурента. «А как закрыть рот, знаешь?» «Ада», — повернулся он ко мне и с нажимом продолжил. «Мы точно не знаем, почему тебя не чувствует ни магия жизни, ни магия смерти. И выяснять это, похоже, придется вместе».